Дэвис не воспринял бы его как серьезного противника. Кроме того, сам Уайли говорил, что Юджиния собиралась рассказать ему что-то важное. Она так и сказала ему об этом. Однако 3 ночи назад у нее не было желания говорить об этом. Так она направлялась в Лондон, — закончила Хаверс, — на Кредитон-Хилл. — К Пичли, Пичфордсу, Пичесу, — сказал Линли. — Конец. Это всегда начало. Вы никогда не задумывались над этим парадоксом. И тут он нашел в своем блокноте информацию, которая все это время находилась у него перед носом и только ждала, когда на нее обратят внимание и верно интерпретируют. — Стойте! — воскликнул Линли. — Когда я заговорил о том, что у Юджини может быть мужчина, Дэвис сразу же назвал Пичеса. Именно эту фамилию. Без капли сомнения в голосе. Я так и записал с его слов. — Пичес? — Пичес? — спросил Хаверс. — Нет, он не мог назвать его так, инспектор. — Это не... — зазвонил мобильный телефон Линли. Он схватил его со стола и поднял указательный палец, показывая, чтобы Хаверс обрыдала немного. Она нетерпеливо постучала сигаретой о край пепельницы, стряхивая пепел, и спросила. — Когда именно вы разговаривали с Дэвисом, инспектор? — Линли отмахнулся от нее, нажал на кнопку соединения, на телефоне произнес. — Слушаю. Звонок исходил от старшего инспектора Личи. — У нас еще одна жертва, — сообщил он. Уинстон Ката прочитал вывеску «Тюрьма Ее Величества Холлоуэй» и с особой остротой осознал тот факт, что если бы его жизнь пошла бы слегка иным путем, если бы его мама не упала в обморок при виде сына с 34 швами на лице, стягивающими ужасную рану, то сейчас он мог бы проводить дни свои в одном из подобных заведений. Не именно в этом, потому что здесь держат только женщин, но в очень похожем. В тюрьме Скрабс, например, или Дартмур, или Виль. Не умея строить жизнь на свободе, он бы отбывал срок за решеткой. Но его мама упала в обморок, она пробормотала: «О, золотко мое!» и скользнула на пол, как будто ее ноги вдруг превратились в желе. И когда он увидел, как она лежит на полу травмопункта с тюрбаном, сбившимся на сторону, отчего стало заметно, что она почти седая, это заставило юного Уинстона наконец-то воспринять ее не как неодолимую силу, а как живого человека, как женщину, родившую его, которая любит его и хочет им гордиться. Это и стало поворотным моментом в его жизни. А ведь такого момента могло и не случиться. Вместо матери за ним мог приехать отец, который швырнул бы его на заднее сиденье автомобиля, демонстрируя в полной мере свое отвращение, безусловно, заслуженное сыном, результат был бы совсем иным. Молодой Уинстон мог почувствовать необходимость доказать, что ему наплевать на отцовское разочарование, а доказать это он мог бы, разжигая давнюю вражду банды брикстонских воинов против меньшей по размеру крови Лонгбора. В борьбе за присоединение к своей территории куска земли под названием Уиндмилл Гарденс. Но за ним приехала мама. И поворотный момент в его жизни случился, изменив навсегда течение событий, в результате чего он и оказался возле каменной громады тюрьмы Холлоуэй, внутри которой Кати Вольф встретила Ясмин Эдвардс и Норин Маккей.